Глоссарий 3. Ирландия и старейшие острова. До нас дошли отрывки достоверных летописей, относящиеся к Порталону, мятежному принцу Давота, бежавшему в Лейнстер после того, как он умертвил отца. Фаморы, демоны моря, происходили из северной Ульфляндии, известной в ту пору под наименованием Фомуар. Король Немет, прибывший с соплеменниками из Норвегии, сражался с фоморами в трех великих битвах под Донегалом. Ска, так величали себя люди Немеда, славились свирепостью в бою. Дважды потерпев поражение, фоморы одержали победу в третьей стычке лишь благодаря чародейству трех одноногих ведьм. Сохранились имена этих колдуний – Пух, Гейдиш и Феор. В последнем сражении Немет погиб. Ска сражались доблестно и с честью, чем заслужили почтение победителей. Их оставили в живых, но обязали покинуть берега Фомуара. Им дали год и один день на приготовление черных челнов к дальнейшему странствию. Наконец, после трех недель пиров, состязаний, пения и неумеренного употребления медовухи, Ска подняли паруса и отплыли из Ирландии под предводительством короля Старна, старшего сына Немеда. Старн приказал взять курс на юг, и вскоре остатки орды Ска высадились на берегу Скагана, самого северного кряжа Гесперийского архипелага, на западной окраине старейших островов. Младший сын Немеда, Фергиус, явился в Арморику, собрал армию кельтов из племени Фирболк и привел ее обратно в Ирландию. По пути Фергиус бросил якорь у полуострова Флоо, неподалеку от Визарда. Однако ему навстречу вышло такое бесчисленное полчище, что он оставил всякие помыслы о высадке и продолжил плавание в Ирландию, где со временем племя Фирболк стало преобладать. Столетия спустя туаты, дети богини Дану, Туата де Данаан, завершив эпическое переселение из Центральной Европы через Малую Азию, Сицилию и Испанию, пересекли Кантабрийский залив и осели на двух старейших островах – Дайсинете и Тройсинете, а также на юго-восточном побережье Хайброса в Лионесе. Еще через 60 лет туаты разделились на две фракции. Одна двинулась на север, в Ирландию, где туаты столкнулись с племенем Фирболк в первой и второй битвах при Мактвириде. Вторая волна кельтов, наводнившая Ирландию милесскими кланами, сыновьями Миля, а Британию бритнами, обошла стороной старейшие острова. Тем не менее, кельты мигрировали на Хайброс небольшими группами и распространились повсюду, о чем свидетельствуют гаэльские наименования гор, селений, рек, встречающиеся на всех старейших островах. Кланы, бежавшие из Британии после поражения Боадиции, навязали свое присутствие скалистому северному побережью Хайброса, где они сформировали кельтское королевство Годелию. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.